Глава 4. «И ни тебе ни долга, ни тебе, значит, свободы», — продолжал Шустер. «Монолитовцы продержались дольше остальных, но им пришел конец после той бойни в Речном порту. Не стало кланов, только мелкие группки по интересам, да и те, по большей части, временные. Груз какой доставить или сопроводить кого, а так каждый за себя». Кто-то и сейчас ходит в черных комбинезонах с красными вставками, а кто в защитных. Но волчьи морды и мишени с рукавов давно поотдирали. Теперь это не форма, а просто одежда. Ну не пропадает же добру. «Понятно», — кивнул Столяров. «Ну а еще какие новости?» «Да какие там новости?» Старик дернул себя за бородку и поморщился. «Выбросы опять вроде реже стали. Иной раз бывает, неделя пройдет без единого выброса». «Так это ж хорошо». «Ну кому как? Ежели на жизнь зарабатываешь тем, что ж зона пошлет, то не очень-то и хорошо. Без выброса откуда новым штучкам-дрючкам взяться? А бывает и так, что вроде и выброс прошел. Свежих воронок с трамплинками тут и там раскидал. А в них пусто. Ни тебе ни ночной звезды, ни тебе выверта». «Значит, платить за артефакты больше стали?» – предположил Михаил. Шустер возмущенно фыркнул. «Больше? С каких таких коврижек? Нет. Платят, как платили. Зато добывать штучки-дрючки стало куда как труднее. За каждый вонючий свисток чуть ли не драка идет. Это между нами, сталкерами. А есть еще и бандиты. И этих, по-моему, только больше с каждым годом становится. Скоро на одного сталкера по 10 дармоедов в кожаных плащах приходиться будет. Да вы и сами все видели. Набрать мешок хабара – это полдела. А вот вернуться назад живыми с мешком – это задача посложнее». Старик вздохнул. «Никакого житья от них». «Ну, раз никакого жития, чего ж ты не бросишь?» Без обиняков спросил Столяров. «Чего не бросишь?» Удивился Шустер. «Работу свою». «А жить на что же?» «Без штучек-дрючек моих я тут быстро коньки отброшу. Зачем тут? Можно ведь и на большую землю вернуться». Несколько секунд старик молча смотрел на Михаила. Потом вдруг расхохотался. «Чудак-человек! А на большой земле, думаешь, все по-другому? А вот шиш! Там все то же самое», по слогам произнес он. «Только бандитов распознать труднее, потому что одеваются как попало. Кто в тренировочные штаны, а кто и в милицейскую форму. И штучки-дрючки там скучные. Провода со столбов срезать и люки с канализации свинчивать. Это не по мне занятие». Олег, который начал клевать носом, сразу как только сбросил с себя рюкзаки, от громкого смеха проснулся. Он похлопал глазами, попробовал вновь задремать. Но теперь вогнутая стена бетонной трубы, внутри которой отряд нашел укрытие от дождя, уже не казалась удобной опорой для спины. Сделать привал на пути к Янову Гарин и Шустер попросили хором. У сталкера разболелась нога, а у Олега лямки от рюкзаков стерли плечи до кости. По крайней мере, так ему показалось. «Слушай, раз уже об этих штучках-дрючках речь зашла», – осторожно начал Столяров. «Может, подскажешь, где нам артефакт один достать? Редкий». «Говори, что за артефакт», — вмиг посерьезнел старик. «Коли знаю, подскажу. Нам нужен венец». «Венец?» Шустер закатил глаза к бетонному потолку, покрытому белесом хол, и погладил бородку. «Венец?» — повторил он и, прищурившись, уставился на Михаила. «Ну да, Олег и Михаил, приметные же имена, я как-то сразу не дотумкал». «Ну так и есть. Доходяга и чекист. Это не вылив позапрошлом году весь этот ералаш вокруг венца устроили. Всю Припять на уши подняли. Много вольных сталкеров тогда полегло. Да и дружок мой, Порох, не через вас ли смерть свою нашел?» Столяров помрачнел лицом. Вертикальная складка у него на лбу обозначилась четче. «Нет, не через нас», — жестоко ответил он. «Через жадность свою Порох сгинул. А вы, значит, с ним друзья были?» «Ну как друзьями?» – опустил глаза сталкер. «Вместе в зону топтали. Настоящих-то друзей у Пороха, почитая, не было никогда. Деньги он любил, это да. И в драке в первые ряды не рвался. Но сволочью не был». «Не был, не был», – примирительно сказал Михаил. «Видно, слишком много предложили. Вот и потерялся Порох». «Потерялся», – вздохнул старик. «Что ж, земля ему пухом». «Но вы имена свои лучше никому не говорите. Поминают вас тут иногда. Ну и редко когда хорошим словом». «Спасибо за совет. Так что насчет венца?» — напомнил Столяров. «Может, помочь?» Я бы и рад, да нечем. Давно я их не видел. И не слышал, чтобы кто-то другой их находил. Я ж говорю, зона на подарки скупая стала. Вы вот что, на Янове подойдите к карлику, барыге местному, и с ним потолкуйте. Если кто-то и знает про венец, так это он. Только не с пустыми руками подойдите. Денег дать? Да нет, про деньги он сам скажет, если, конечно, товар у него для вас найдется. А вы ему лучше выпить поднесите. Любит он это дело, особенно задарма. Ну, выпить на халяву кто не любит? Ладно, спасибо тебе, Шустер, за совет. Так и сделаем. Михаил завозился, потом похлопал Олега по плечу. Ну что, выспался, доходяга? Идти можешь? Гарин молча встал, выпятился из трубы, волоча за собой рюкзак, потом вернулся за вторым. Навьючив на себя оба рюкзака, тихо застонал. Он-то надеялся, что тело хоть немного отдохнуло за время привала, но плечи и шея по-прежнему ныли, а спина, во всей видимости, навсегда приняла форму вопросительного знака. «Далеко еще?» – спросил он у проводника. «Да нет, близко», – успокоил тот. «За полчаса дойдем?» «А это уж как получится. Дойдем? Уже хорошо». Шустер попробовал наступить правой ногой, покачал головой, мол, еще болит, и привычно повис на плече Столярова. «Ты, главное, не отставай». Вслед за ковыляющей парочкой Олег взобрался по горовинной насыпи и зашагал вдоль железнодорожных путей. Деревья, растущие по обе стороны от насыпи, тянули к путникам свои уродливые голые ветки, но на самой насыпи растительности было на удивление мало. Как будто залитое криозотом пространство между рельсами было слишком ядовитым даже для мутировавшей флоры зоны. Хождение по шпалам и в обычной жизни удовольствие на любителя, а уж с грузом за плечами. Когда прогнившая шпала развалилась под его весом напополам и выстрелила облачком трухи, Гарин чертыхнулся и едва не потерял равновесие. «Отставить нытье!» – не оборачиваясь, обронил Михаил. «Погоди, вот доберемся до Янова, разгрузим тебя. А пока думай о чем-нибудь хорошем». «О чем?» – невесело усмехнулся Олег. «Да о чем хочешь. Хоть о мире во всем мире, хоть о стакане водки». «О мире сам думай. Тебе за это платят». «Ну тогда о стакане. Кстати, ты в курсе, сколько стаканов можно по максимуму удержать в одной руке?» «С водкой?» «Да неважно, хоть пустых». «Как неважно? Пустые стаканы можно один на один сложить». «Нет, складывать стаканы нельзя». «А держать как? За верх, за бок или за дно?» «За верх». Гарин задумался ненадолго. Потом на всякий случай уточнил. «А сколько пальцев на руке?» Столяров зашипел, как зажипающий чайник, и пожаловался. «Ну как же с вами трудно!» «С вами? Это с кем?» «Да с программистами! Очень уж дотошные! Ни слова в простоте! Спросишь, которую часть тебе ответить, а в какой системе исчисления?» Гарин снова усмехнулся, на сей раз скорее польщенно. «Ну так техническое задание должно быть четким. Вот-вот, обычная рука, пятипалая. Так сколько стаканов?» Олег подумал еще немного. «Один». «Нет, погоди. 5. Правильно?» 6, — подал голос Шустер. «По стакану на каждый палец. И 6-й посередке». «Вот!» — подвел итог Михаил. «В поединке молодость против опыта победил опыт». «Ничего не понял», — признался Гарин. «Зачем ты вообще вспомнил эту загадку? А затем, чтобы ты хоть 3 минуты не думал о том, как тебе тяжело, и не стонал, как умирающая псевдоплоть». По голосу Столярова было слышно, что он улыбается. Впереди показался мост, переброшенный над железной дорогой. Под мостом на рельсах стоял состав из пары вагонов и электровоза. Когда до него оставалось 15 метров, Шустер негромко сказал. «А вот тут аккуратно пройдем, по краешку. Вон, видишь?» – он указал на что-то Михаилу. «Ничего себе!» – отреагировал тот. «А то! Вообще дождь, он сильно помогает, особенно с жарками. Но ведь это не жарко!» — спросил Столяров. — Понятное дело, нет. Она же не шипит и не елозит туда-сюда. Мясорубка эта. Маленькая совсем. Олегу пришлось вытянуть шею, чтобы увидеть, что привлекло внимание его спутников. Прошло 5 секунд, прежде чем он сообразил, в чем дело. В нескольких шагах от торца крайнего вагона дождевые струи вели себя странно. Не падали вертикально вниз, а как будто стекали по гладкой параболе. Этот эффект начинался в метре с небольшим от земли, наводя на мысли о прозрачном куполе трехметрового диаметра. Возможно, внутри купола было сухо, но всякий, пожелавший в этом убедиться, был бы разорван на клочки разнонаправленными гравитационными силами, действующими внутри аномалии. Гарин нахмурился. Заметил бы он сам гравитационную ловушку, если бы шел здесь один, без проводника. Хотелось верить, что да, заметил бы. Ну, если не сам, то с помощью покойного Дизеля, чья память не раз вручала его в критических ситуациях. Однако уверенности не было. Слишком уж много времени прошло с тех пор, когда он в последний раз ощущал заполнявшую сознание волну необъяснимого спокойствия и начинал вести себя совершенно несвойственным для Олега Гарина образом. За 10 шагов до аномалии Столяров и Шустер перебрались на соседнюю железнодорожную колею и сместились к самому ее краю. Прибор на запястье Михаила тревожно загудел. «Да понял я уже, понял!» – проворчал Столяров и нажал кнопку, успокаивая детектор аномалий. «А у меня такой штуки почему нет?» – спросил Олег. «У тебя?» – рассеянно переспросил Михаил, не впопад ответил. «Молти шо!» Взгляд его скользнул по стенке вагона, мимо которого они проходили, и задержался на участке, где автоматные либо пулеметные пули оставили в металле несколько десятков неровных отверстий. «А постреляли здесь неплохо!» – прокомментировал Столяров, заглядывая внутрь вагона через пустой дверной проем. Сорванная с полозьев дверь валялась снаружи, по-видимому, вынесенная взрывом. «Неплохо! Не то слово!» – поддакнул сталкер. «Тут-то и дело стреляет, потому что нечисть это место любит. Раньше здесь электро после каждого выброса нарождались. Поезд без защиты, лучше было не соваться. Потом сгинули они, и как будто медом кто-то намазал. То зомби здесь шастают, то плоти, то слепые псы. А, но зомби в последнее время меньше стало. Они теперь возле цементного завода все обретаются». «Нечисть, говоришь, любит? Ну-ка, подержи». Михаил передал Шустеру его самодельный костыль и оттянул край рукава. «Так, это наши три отметки, а это...» Не договорив, он потянул с плеча автомат. «Много?» Уперев рогатину под мышку, сталкер взялся за обрез. «А да столько же, сколько и нас. Трое на трое получается». Столяров поводил стволом из стороны в сторону, затем, присев, заглянул на поднище вагона. «И далеко?» «Да считай, что уже здесь. Почему же ни черта не слышно?» «Если это снорки, то их нужно сверху ждать». «Да вроде не они. Эти не скачут и бегут». В следующее мгновение окрестности огласил Дикирев. «Кабан!» – определил Шустер. «А с ним могут быть и плоти». Его первое предположение скорее подтвердилось, а вот второе, к сожалению, оказалось неверным. Это стало ясно, когда остальные два кабана заревели, вторя боевому кличу вожака. «Хреново дело», — заметил сталкер, заранее доставая из патронташа запасную пару патронов. «Этим десяток пуль в голову, как за ушком, почесать. А мимо головы бить вообще бестолку». «Они по ту сторону поезда», — сказал Михаил и снова присел, выискивая цель. В первую очередь Гарин сбросил с себя рюкзаки, потому что иначе противостоять мутантам у него не было никакой возможности. Разве что упасть на них сверху и раздавить собственным весом. Олегу уже доводилось сталкиваться с местным кабаном. Правда, в тот раз их общение прошло на безопасном расстоянии. Человека и животное разделяли отвесные стены глубокого оврага. Но впечатление от встречи все равно осталось самое гнетущее. «Вот он!» – крикнул Шустер. «Здоровенный кабан, 1,5 метра в холке». Показался со стороны электровоза. Он несся на людей, пригнув голову к земле. Похоже на огромную каплю лысый комок розово-серой плоти. На общем фоне выделялись лишь треугольные уши и торчащие из-за пасти огромные клыки. Столяров открыл огонь первым. Он выпустил половину рожка и скомандовал: «Рассыпались». Олег отступил к вагону и в упор всадил несколько пуль в бок проносящегося мимо зверя. А Шустер, успевший разрядить оба ствола, просто повалился на землю. В противном случае они все равно рассыпались бы, но уже как кегли от удара тяжелого шара. Скорость и вес кабана делали его смертельно опасным, но в то же самое время весьма неповоротливым противником. Упустив цель, мутант промчался 20 метров, прежде чем смог остановиться и развернуться. Он снова заревел, и теперь в его реве смешались угрозы и боль. Уткнувшись рылом в землю, кабан взял новый разгон, однако прежней прыти уже не демонстрировал. сказывался кумулятивный эффект от полученных ран. «А ну-ка все в вагон!» – рявкнул Михаил, поднимая хромого Шустера, словно куль с песком. Гарин сбежал по лесенке самостоятельно и помог поднять сталкера. Затем на пол вагона запрыгнул Столяров и, присев на корточки лицом к дверному проему, сунул руки в карманы разгрузочного жилета. Улыбнувшись, спросил у Олега. «В какой руке?» «В обеих», – предположил тот. «Молодец!» Михаил на мгновение высунулся наружу, затем снова присел, прижавшись спиной к стенке и зажав ладонями уши. Остальные последовали его примеру. Два взрыва прозвучали с интервалом в секунду. Вагон вздрогнул. Снаружи послышался вопль агонизирующего зверя. Схватившись за поручень, Столяров выглянул из вагона и с левой руки расстрелял все, что оставалось в рожке. Вопль затих. «Вот ведь живучая тварь!» Михаил поменял магазин, передернул затвор и взглянул на экран прибора, получающего информацию о детекторе живых форм. Остальные двое... испугались! Ну, бегите, бегите! Или, черт, что они там делают? Что там? Спросил Шустер. Да не пойму. Они как будто под самым электровозом. Но ведь так не может быть. Может, мрачно сказал сталкер. Только не под, а над. Они на мосту. Но они же не собираются. Вагон снова вздрогнул, как от взрыва, раз и другой. «Прыгнуть на крышу!» – закончил мысль Столяров. Со стороны соседнего вагона послышался громкий треск и грохот падения тяжелого тела. Одновременно по крыше гулко простучали две пары копыт. «Сейчас свертится!» – предположил сталкер и оказался прав. Стук сменился коротким скриком, который спустя мгновение оборвался. Гарин направил ствол в сторону прохода, ведущего в соседний вагон. Рука Михаила нырнула в карман разгрузки. «Без команды не стрелять!» предупредил он и, вырвав кольцо, швырнул в проход гранату. Однако разъяренный зверь выскочил оттуда раньше, чем сработал взрыватель. Столяров едва успел крикнуть «Мочи!». Только после этого прогремел взрыв. Кабан не пострадал и смешно взбрыкнул задними ногами, будто получил под хвост хорошего пинка. Олег выпустил мутанта 4 пули. Его палец еще давил на спусковой крючок, но в магазине, по-видимому, закончились патроны. От грохота выстрелов Гарин оглох. Словно сквозь вату в ушах он скорее догадывался, чем слышал, как рядом отстреливался Шустер, как о чем-то кричит Михаил, усыпая пол вагона стрелянными гильзами. От порохового дыма слезились глаза. Сталкеру пришлось хуже всех. Он сидел на полу прямо на пути кабана и не мог убраться в сторону без посторонней помощи. Когда расстояние между ними и мостом сократилось до 3 метра, Шустер отбросил бесполезный обрез и выставил перед собой рогатину. Ее раздвоенный конец угодил точно в пасть кабану, который, вероятно, от удивления остановился и попытался перегрызть посторонний предмет, непонятно как оказавшийся у него во рту. Второй конец рогатины упирался в пол. Сталкер крепко держал его обоими руками, точно древко знамени. Когда кабан снова попер вперед, ствол молодой березки изогнулся дугой, но не сломался, а Шустер, не выпустивший рогатину из рук, заскользил спиной по вагонному полу. Мутант проволок человека 4 метра, прежде чем его зубы сумели перекусить дерево. Мотнув головой, кабан выплюнул измочаленный конец рогатины. В это же мгновение рядом с ним оказался Столяров и сделал 2 коротких взмаха правой рукой. Зверь отчаянно взревел, запрокинув к потолку свою уродливую, а теперь еще и совершенно слепую морду, и Михаил 3-м росчерком ножа располосовал ему горло, после чего отпрыгнул в сторону, спасаясь от острых копыт агонизирующего мутанта. Сталкер тоже попятился назад, все еще держа перед собой палку, похожую на заточенный карандаш, но фонтан крови, ударивший из раны, все равно забрызгал его резиновые сапоги и полы дождевика. Кабан простоял 5 секунд, мелко и часто переступая задними ногами, словно футболист, получивший мячом между ног, потом повалился на бок и затих. Столяров присел на корточки и вытер лезвие ножа об брюхо мертвого зверя. Единственный участок на теле кабана, где еще оставалась шерсть. «Ну как? Жив?» — спросил Михаил Шустер. «Кажись, да». «А цел?» «Кажись, да», — повторил сталкер, чуть уверенное. «А нога твоя случайно не подчинилась со страху?» Шустер медленно выпрямил правую ногу, в колени ухнул. «Кажись, нет», — констатировал Столяров и обернулся к Олегу. «Ну, а ты как, в порядке?» «В порядке», — ответил Гарин. Он в 3-й раз присоединил автомату новый магазин и снова не услышал щелчка. «А че орешь?» «Что?» — поморщился Олег. «Тебя контузило, что ли?» «Сам урод!» «Ясно!» Михаил повысил голос. «Проверь пока, что там с 3-м кабаном. Его отметка пропала. Похоже, неудачно навернулся с крыши». Гарин кивнул и выбрался из вагона. Дождь почти перестал. Одинокий луч солнца, выглянувший через прореху в сплошной пелене облаков, на несколько секунд осветил поезд и площадку перед ним. В этом ласковом свете отдельные капельки крови, упавшие на рельсы, стали похожими на бруснику. Олег прошел мимо трупа вожака кабаньего стада, которому взрывом почти оторвало заднюю половину туловища, и, отойдя на максимально возможное расстояние от края вагона, осторожно выглянул из-за угла. В следующую секунду он отвернулся и сделал три резких вдоха, пережидая приступ тошноты, однако и беглого взгляда хватило Гарину, чтобы понять две вещи. Первое. Вот что может случиться с существом, рухнувшим с трехметровой высоты прямо в действующую мясорубку. И второе. Навряд ли ему в ближайший месяц, а то и два, захочется свинины. Столяров спрыгнул на землю и помог спуститься Шустру, когда к нему подошел Олег. «Ну что, сдох кабан-то?» – спросил Михаил. «Кабан сдох», — громко отрапортовал Гарин. — Мясорубка, что ли, попал? — Не, свалился с крыши, прямо в мясорубку. Теперь там цертня фарша и дробленных костей. — Понятно. — Молодец! — прокричал Столяров, показал Олегу большой палец. Потом вздохнул и добавил в полголоса. — Бетховены в роду были? —